Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 411. Благословляет боящихся Господа, малых с великими. Псалом 113, стих 21. Это слово ободрения для людей более низкого сословия, для бедных благами земли. Наш Бог весьма милостиво презирает тех, кто обладает ничтожным имуществом, небольшими дарованиями, незначительным влиянием и ничтожным видом. Бог заботится и о маленьких вещах, о малом творении, и обращает свое внимание даже на упавшего на землю воробья. Буквально ничто не ничтожно пред Богом, так как Он пользуется даже самыми незначительными средствами для осуществления своих планов. Пусть и самые малые из людей просят у Бога благословения для своих маленьких дел. Они вскоре обнаружат, что и в незначительных обстоятельствах можно быть весьма счастливым. Среди боящихся Бога и малые, и большие. Некоторые являются младенцами, другие – великанами. Но все они благословенны. Маленькая вера тоже благословенна. Трепещущая надежда тоже благословенная надежда. Всякий дар Святого Духа, если даже он является еще только точкой, заключает в себе благословение. Притом Господь Иисус искупил и малых, и больших одной и той же драгоценной кровью. Он и обязался хранить как маленьких агнцев, так и взрослых овец. Ни одна мать не упускает из вида младенца, потому что он мал. Нет, наоборот, чем он меньше, тем она заботливее охраняет его. Если Господь и оказывает какое-то предпочтение чему-то, то у него всегда не великие и малые, а малые и великие.